Трикс берутся за старое. Монастырь Светлый Камень считался оплотом спокойствия и доброты. Над вершинами гор, среди которых раскинулась обитель монахов, безмятежно плыли белоснежные облака. Повсюду благоухали прекрасные цветы, раскидистые деревья дарили прохладу в жаркие дни, а журчанье ручьев приносило покой и умиротворение. Здесь благополучно перевоспитывали самых отъявленных преступников со всех уголков Магикса, потому что верили, любой заслуживает спасения. Лишь трем ведьмам, присланным Фарагондой, ни капли не помогали тишина и занятия медитацией. Трикс безуспешно пытались сбежать из заточения. Все вокруг их бесконечно раздражало, особенно нелепые балахоны, столь непохожие на привычную стильную одежду. Эту жуткую безвкусную форму носили все гости монастыря, и девушкам хотелось разорвать ее на мелкие кусочки. Ведьм уже тошнило от приторных проповедей о добре и свете, постоянно улыбающегося окружения и пения птиц. Даже ясное голубое небо и неизменно хорошая погода приводили их в бешенство. Единственным лучом тьмы в этом невыносимом царстве света были воспоминания о днях, когда ведьмы Трикс чуть не уничтожили букашек Винкс. К несчастью, монахи умели читать мысли. Стоило кому-то из ведьм окунуться в приятные мысли о событиях прошлого, как любезный голос сообщал: «Вы должны понять, что нельзя совершать зло. Нужно также избегать злых мыслей. Помните, нет злых мыслей, нет злых дел». Айси сидела на земле. Ее лицо потемнело от гнева, и она почти прорычала в ответ: «Ненавижу это нытье!» И она снова отдалась ностальгии, думая о сражениях с Блум. Естественно, о тех, в которых Айси победила, пока ведьма льда и холода грезила о прежних временах, Сторми пререкалась с голосом из громкоговорителя: «Я вас отключу! Отключить это гораздо позитивнее, чем уничтожить!» «Это хорошо, Сторми! Это прогресс! Делай так, как считаешь нужным!» Дарси тоже боролась с ненавистными динамиками, из которых круглые сутки лились омерзительные нравоучения. Однако, чем старательнее ведьмы пытались избавиться от них, тем больше их становилось. Казалось, уже отовсюду льется это гнусное «Ом!». Безрезультатные усилия подруг привели Айси в еще большее негодование, и она процедила сквозь зубы: «Клянусь, когда я выйду отсюда, то стану еще злее!» «Она просыпается!» — радостно сказала Флора, увидев, что незнакомка приоткрыла глаза. «Боже мой!» Не обращая внимания на обступивших ее Винкс, Лейла резко села и посмотрела на свои ладони. «Сколько я спала?» 4 дня, любезно ответила ей Флора. 4 дня? Прошло уже 4 дня? Она еще не отошла от мучивших ее кошмаров, поэтому первым ее порывом было найти свою Пикси. «Где Пив?» — успела спросить фея, прежде чем опять рухнула на кровать без сил. Винкс, обеспокоенная состоянием незнакомки, окружили кровать и начали тихо обсуждать ситуацию. Спустя несколько минут Лейла снова открыла глаза. «Где я?» — спросила она, окидывая взглядом незнакомое помещение. «Ты в безопасности», — в лазарете Алфеи», — осторожно сказала фея музыки, стараясь не напугать только что пришедшую в себя девушку. «Добро пожаловать! Я Муза. Я Флора. Меня зовут Блум. Я Стелла. А я Текна». Когда феи представились, незнакомка коротко кивнула. «Меня зовут Лейла. Я принцесса Андреса». Красивое лицо девушки стало печальным. «Я не смогла спасти всех пикси». «Пикси? А их что, много?» — округлила глаза Блум. «Целое поселение». После того, как Лейла выпила отвар Флоры, возвращающей силы, она почувствовала себя лучше и смогла подробнее рассказать Винкс, что с ней произошло. «Моя семья очень близка с пикси, и мы навещаем их каждый год. Но в этот раз в поселении было пусто». По словам девушки, сначала ее обеспокоила несвойственная волшебной деревне тишина. Но она решила немного подождать, прежде чем бить тревогу. Пикси могли просто пойти в сумрачный лес, чтобы провести церемонию на природе, как это бывало не раз. Однако вскоре вернулись Локит и Блинки, сообщившие страшную весть. Их подруг украли ужасные чудовища. Феечки пытались защититься при помощи волшебства, но проиграли. Тогда Лейла и чудом спасшиеся пикси пошли по дегтевому следу, оставленному монстрами, который вывел их через длинный тоннель к огромному подземному замку. Там они встретили хозяина чудищ, темное существо невероятной силы, Феникса. «О, нет!» — воскликнула впечатлительная Флора. «Он сделал тебе больно?» «Он быстро поймал меня и забрал силы, а Локи и Блинки бросил в волшебную камеру к другим пленницам!» Лейла заплакала. «Я пыталась их освободить, но у меня ничего не получилось. Мне не нужно было оставлять их». «Мы поможем тебе», — сказала Блум, глядя, как новую знакомую в теплых объятиях музы сотрясает рыдание. «Мы вместе освободим пикси. Ты можешь на нас рассчитывать». В центре огромного зала стоял трон. Искусно высеченный из камня жало атакующего скорпиона заменяло изголовье. Особую мрачность помещению придавали тусклый свет и тени, отбрасываемые языками пламени в расставленных по периметру зала чашах. Темный рыцарь сидел на троне и слушал доклад своего приспешника Кеборга, похожего на гибрид летучей мыши и осьминога. «Что? Кодекс состоит из четырех частей?» — вскинулся Феникс. «Ты уверен, глупец? Я знаю, что одна из четвертей спрятана у пикси. Но где остальные?» Он ненадолго призадумался. «Магикс, ну, конечно, они в школе!» После этого разговора страшный волшебник направился в светлый камень. Он нарушил привычную тишину священного места, явившись в образе огромного феникса, и без труда прошел сквозь защитные облака. С его появлением налетел сильный ветер. Небо заволокло черными тучами. Молнии засверкали, исполняя невероятный танец. Все вокруг задышало злом. На глазах изумленных Трикс открылся клубящийся мраком проем. Из него вышел темный рыцарь. Земля горела под его ногами, уничтожая нежную зелень травы. «Ничего себе!» — сказала Айси, чувствуя невероятную энергию, исходящую от незнакомца. «Кто ты?» «Я лорд Даркар. Больше никаких вопросов!» — прогремел он. «Теперь вы служите силам зла!» «Как же мы рады это слышать!» Трикс поспешили к порталу, который перенес их к выходу из монастыря. Стражи обнаружили побег и бросились в бой. Ведьмы пытались дать им отпор, но их сил было недостаточно, чтобы победить. «Волшебство им нипочем!» — с отчаянием крикнула Дарси, сражаясь с монахами. «На них не действует ваша магия!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Даркар. Он вернул Трикс их привычной одежды и сотворил три волшебных артефакта. На руках Сторми и Дарси появились изящные браслеты от запястья до локтя, а на шее Айси — ожерелье. «Эти глумиксы увеличат вашу силу. Докажите, что вы достойны быть со мной!» С помощью подарков Даркара Трикс легко смогли одолеть монахов. «С этими глумиксами мы легко получим огонь дракона!» Глаза Айси вспыхнули. «Глупые! Есть большая сила!» прорычал темный рыцарь. «Сильнее дракона!» изумилась Дарси. «Да, и она будет моей! И вы тоже теперь мои!» Безумный смех сотряс костлявое тело мага. «Пойдемте, это место сводит меня с ума!» Он превратился в огромного феникса и унес с собой Трикс.